Глава 8. Туманы Сиболии. Дорога была прямой, как стрела. Серый ровный асфальт, мокрый после недавнего дождя. Слева и справа зелеными стенами колыхались сосны. Далеко впереди маячили зеленые сопки под хмурым небом. Казалось, что вечный смог Яндаша пожаловал и сюда, увлекаемый нами, но город был уже далеко позади, за широкой Ангарой и плотной стеной леса. Под низкими облаками, едва различимым роем, небо наполняли дроны, вездесущие беспилотники, всматривающиеся в гуще высоких деревьев и пустые дороги. Мы их совершенно не интересовали. Наша машина шуршала колесами на северо-запад, и, наверное, с высоты беспилотников казалась одинокой серой точкой на протянувшемся к сопкам и извивающемся между ними шоссе. Комиссар курил, высунув руку с тлеющей сигаретой в окно, и гнал машину с такой скоростью, словно нас преследовали сразу все преступные кланы Сиболии, но нас никто не преследовал. По крайней мере, так говорила Алина. Она подключилась к одному из дронов и теперь смотрела на наш путь с высоты птичьего полета. Впереди и позади никого. Яндаш отпустил нас, разжав свои когти. Временно, конечно. «Как она там?» — тихо спросил комиссар, одновременно выдувая дым. Он бросил взгляд на заднее сиденье через зеркало. «Все так же». Лан лежала у меня на коленках, выгнув спину, ее пальцы, скрещенные на груди, сжимались и разжимались, а губы едва слышно шептали одно и то же. «Небо. Серое. Не синее. Серое. Птицы. Птицы». Она смотрела в окно, вывернув шею, и вернуть ее в более удобную позу было невозможно. Тонкие мышцы под бледной кожей напряглись, как стальные прутья. «Можно сбавить скорость», — сказала Алина. Она нас не видела, только дорогу и лес с большой высоты в своих очках. «Как скажешь, красотуля». Мы поехали чуть медленнее, и хотя скорость все еще была больше 200 ли в час, теперь казалось, что еле плетемся. Но Алина была права. Лучше не привлекать внимание дронов. Хоть большинство из них числится за миграционной службой, данные о превышении скорости они вполне могли передать дорожной полиции. «Далеко еще?» — спросил я. «У меня машина древняя, карт в системе нет. Примерно полчаса, если я ничего не путаю». «Я посмотрю». «Ты за Ланью следи», — посоветовал комиссар. «Если она взбесится снова, дальше поедет машина, полная трупов». Я погладил Лань по прохладному лбу, вискам. В уголках ее глаз застыли прозрачные слезинки. «Включи обнаружение. Я выведу карту на экран», — попросил я. Комиссар нехотя протянул руку к панели. На лобовом стекле тонкими синими линиями загорелась карта. Наша машина, ярко-зеленая точка, двигалась по прямой синей линии шоссе. Цифры быстро отсчитывали расстояние до конечной точки клиники Сиван. Сама клиника замерла комплексом зданий и ярких прямоугольников на краю стекла. С востока к ним примыкал берег озера, а над главным корпусом возвышались поросшие лесом скалы. «Красотуля, что там наверху?» — спросил комиссар. Алина повернула голову на его голос. «Машин на дороге нет, на дублёре тоже. Колонна из двух грузовиков движется навстречу, в 4 ли от нас. 8 ли до поворота, а потом будет пост». «Пропустят?» — с сомнением спросил я. «Только если никто не будет открывать рот. Лани это не касается. Пусть несет свою чушь как можно громче». Комиссар глянул в зеркало. «Машина позади нас на холме. Кто это?» «На камерах ничего нет», — отозвалась Алина. «Вот это хреново». Комиссар прибавил скорости, и лес за окнами снова слился в зеленую полосу. «Хочешь нас угробить?» — поинтересовался я. «Напомню, что без меня вы уже были бы покойниками, так что советую заткнуться и наслаждаться видом». «Музыка странная. Птицы», — — сказала Лань и взглянула на меня. Я положил руку на ее лоб и закрыл глаза. Вечером предшествующего дня никто из нас не ожидал, что встретит утро в машине, стремительно мчавшейся по шоссе все дальше от города. Мы вышли из старого деревянного дома, услышали, как с грохотом закрылась за нами дверь. Задрожали нависшие над нами кабели, роняя крупные капли воды. Асфальт темнел под мелким моросящим дождем. Один за другим зажигались уличные фонари, не дожидаясь вечера, а за ними вспыхивали вывески продуктовых лавок. Огромный экран, зависший над крышами домов в конце улицы, показывал яркие этикетки кормов для домашних животных. «Похоже, мы сбили их со следа». Алина закурила тонкую ментоловую сигарету, взглянула на меня сквозь очки. Мне все еще сложно было привыкнуть к мысли, что за тонкими стеклами совершенно слепые глаза. «Если нас не ждут у порога, это еще ничего не значит», — заметил я. Алина выдула тонкую струйку в серое небо. «Слишком лакомый кусок. Два зайца сразу». Я не понял метафору про зайцев и промолчал. «Пойдем подальше отсюда. Хватит с этой семьи одного визита непрошенных гостей на сегодня. Ты не проголодался?» Она была права. Зверски хотелось есть. Мы нашли маленькое кафе в переулке в двух ли от синего дома. Таких тут было множество. Наверное, ими и славился нефритовый район, россыпь маленьких заведений на 2-3 столика под невзрачными разноцветными вывесками, и каждая предлагала что-то свое, уникальное. В нашем нашлись сибалийские шаньги и травяной чай. Вывеска мерцала витиеватыми русскими буквами, экзотика старого города. Хозяин пожилой Хань в маленьких круглых очках принес поднос и глиняный чайник, озадаченно посмотрел на Лань и поставил третью чашку. Теплый янтарный свет согревал и растапливал тревогу, пока из грязной глыбы льда на душе она не становилась легким паром. Алина продолжала курить, и запах ментола смешивался с ароматом травяного чая. «Ты почти убедил меня», — сказала она. «В чем?» «В том, что жизнь — необычайно хреновая штука. Если бы я не знала немного тебя, ты решила бы, что ты делаешь это специально, чтобы мне не было слишком больно с ней прощаться». Я усмехнулся. «Ты так легко говоришь об этом». «Через 2-3 месяца я буду говорить об этом еще легче. А пока расскажи мне что-нибудь забавное. Я немного не того ожидала от разговора со Стебловым. Хотелось какой-то определенности, разгадки. А в сухом остатке твой друг Марсель куда больше засранец, чем я считала пару часов назад. Хотя это тоже удивительно. Я думала, что ни дна глубже, чем абсолютное дно. Почему ты вообще с ним дружил?» «Я не видел ни одной причины не делать этого. Но сейчас мне кажется, что это было единственным способом избежать лоботомии или смерть». Алина невесело улыбнулась. «Пожалуй, ты прав. Или это он тебе готовил на десерт? Ты все еще называешь его своим другом?» Я кивнул. «Но почему?» «Одна из тех вещей, которые я не могу ни объяснить, ни понять». Алина взглянула на часы. «Ты куда-то спешишь?» — спросил я. «Не поверишь, но у меня клиент через пару часов». «Взлом программы или...» Она взглянула на меня, прищурившись, хотя видели меня только ее очки. «Или...» Я ответил напряженным молчанием. Алина не спеша ела горячие шанги и отщипывала кусочки для Лани. «Справишься с ней, пока меня не будет?» — спросила она. «Послушай», — выпалил я, — «ты же ранена». «И в этом прелесть обезболивающих. Пара порезов мне помешают вряд ли». «Вот черт!» — она отложила пирог и вытерла пальцы салфеткой. Ланя озадаченно взглянула на ее руки. «Что-то случилось?» «Мои лекарства, они остались дома». «Значит, ты тем более никуда не пойдешь», — заключил я. Наклонив голову, Алина сверлила меня глазами. «По-твоему, это забавно, да? Тут речь идет не о дискомфорте от дырки в боку. Тут будет кое-что посерьезнее». Она потерла пальцами шею. «Да что я тебе объясняю?» Она высыпала на стол содержимое сумочки, принялась рыться среди таблеток, флеш-карт и контрацептивов. Мелкие монетки рассыпались по деревянной крышке стола. Я аккуратно подцепил пальцами фотографию, выпавшую из карт-холдера. Маленький снимок с оторванным уголком. Девочка лет 5 в платье с огромными пионами тянула руку к голой ветке весеннего дерева. Среди тонких прутьев можно было различить птицу с круглой головой, похожую на раздутую фигурку башка. «Это Зуфу», — сказала Алина, глянув на мои руки. Она не вырывала снимок и не спешила спрятать его в кошелек. «Я думал, что сова». «Конечно. Это просто имя. Дедушка, только произносила я неправильно». «Это ты?» Алина аккуратно взяла фотографию из моих пальцев, улыбнулась, погладила изображение сердитой совы. Мой друг прилетал каждый день, садился и смотрел на меня. Я его до ужаса боялась сначала, а он меня нет. Папа пытался его прогнать, но он все равно прилетал. Я привыкла со временем. Спрашивала его, что ему от меня нужно. Он молчал, конечно, только внимательно следил за мной. А я старалась играть поблизости и тоже поглядывала на него. «У тебя тоже были странные друзья», — заметил я. Алина улыбнулась. «Да, пожалуй. Я приносила ему кусочки мяса, но он не брал. Но все равно прилетал. Каждый день. Однажды я спросила папу, почему он это делает. Папа пожал плечами и сказал, что, может быть, это дедушка, который так и не увидел моего рождения. Помню, как я спросила, почему дедушка не стал человеком и не пришел ко мне. Папа долго думал, вспоминал что-то. А затем сказал, что дедушка был не настолько хорошим человеком, чтобы стать им снова, но и не настолько плохим, чтобы не быть совой. И я стала звать его Зуфу». Она кивнула мне вопросительно и спрятала фотографию. «Ждешь какого-нибудь трагического продолжения? Его не будет. Зуфу прилетал много лет, потом состарился и умер. А я выросла и уехала из деревни и из Поднебесной». «Почему?» Алина сделала вид, что не расслышала. Продолжила копаться в сумке. Я оторвал кусочек пирога и дал Лане. Не спеша напоил ее из своей чашки, убедившись, что чай остыл. «Их нет, ни одной ампулы». Я сложил руки перед собой, долго смотрел на Алину. Она хмурилась, поджимала тонкие губы. Ее слегка вздернутый нос подрагивал каждый раз, когда она сердито фыркала, возвращаясь к поискам. Затем я взял ее за руку. «Хватит, их тут нет. Сейчас мы пойдем и купим тебе столько, сколько нужно». «Где?» — усмехнулась она. «На агатовом рынке. Ты хочешь знать, что это за препараты и сколько они стоят?» «Я их куплю тебе, а ты никуда не пойдешь. Отменишь к чертям собачьим своего клиента». «Это, я так понимаю, шантаж?» Она сгребла вещи со стола обратно в сумку. «Тогда ты еще большая дрянь, чем твой дружок». «Просто я беспокоюсь о тебе». Алина молча открыла пудреницу, подвернувшуюся под руку, взглянула на себя в маленькое зеркало и принялась аккуратными движениями припудривать высокие скулы. «Знаешь», — наконец сказала она, — «я было решила, что это ревность». «Это она самая», — не слишком убедительно сказал я. Алина громко захлопнула пудреницу. «Перестань. Ты меня смущаешь своим не самым мастерским враньем. Я не хочу потом объясняться с твоим чатом». Она вдруг замолчала, поспешно вернулась к Лане и снова отщипнула ей кусочек пирога. Я смотрел в окно на то, как хлестал по стенам старых двухэтажных домов холодный дождь. «Кирилл», — тихо позвала она. Но я подозвал хозяина и расплатился наличными. Тот поклонился и убрал поднос с пустыми чашками. «Нам нужно поторопиться. Не уверен, что он еще не ушел домой». «Ты о ком?» — не поняла Алина, но потом нахмурилась. «Постой, только не говори, что мы вернемся». «Никто больше не продаст нам сильное обезболивающее без рецепта». «Это не просто обезболивающее, этот препарат. Разберемся на месте», — заверил я. Мы бежали в метро, пока дождь хлестал по нашим головам и спинам. Бродяга у сломанных турникетов пытался схватить меня за рукав, парень в желтой куртке раздавал листовки с предупреждениями о скором технологическом коллапсе. Эти лица казались мне знакомыми, они проплывали мимо и напоминали о работающих у входа в метро разносчиках листовок с оранжевым символом или газетку «Свободная Сиболия». И говорил о том, что час освобождения уже близок, он ждет только тебя, не вступившего в ряды армии Фасинбан. Для людей, искренне ненавидящих тесную связь страны с Поднебесной, название было очень странным. Теперь о них напоминает разве что сажа на сводах некогда кипящих от потока людей станций. «Зачем вы вернулись?» — Вивисектор придерживал дверь ногой. Его тощая шея была заклеена пластырем, а сам он был пьян. Но не настолько, чтобы не узнать нас. «Чтобы дать тебе много денег», — сказал я. Вивисектор некоторое время думал, потом нехотя приоткрыл дверь. «Дела с вами выходят мне боком. Нужно было закрыться пораньше». «Или свалить домой», — посоветовала Алина. Он пощелкал языком. «Некуда. Я живу здесь». В кабинете царил все тот же тяжелый запах, только стекла с пола исчезли. Ланцет со следами крови все еще лежал на столе. «Не уверен, что мне нужны ваши деньги», — сказал Вивисектор. «Зато нам от тебя кое-что нужно». Алина достала этикетку с названием лекарства, наклеенную прямо на банковскую карту. Вивисектор взглянул на название и усмехнулся. «Вам врать и отнекиваться накладно. Это я уже понял. Но предупреждаю, это дорого». «Просто сними, сколько нужно, с карты. Наличных у нас нет». «Попробую». Он взглянул на меня, снова на Алину, зацепился взглядом за лань. «Сниму немного больше за беспокойство и поздний визит», — сказал он, прощупывая уровень допустимой наглости, и полез за побитым и не раз перепрошитым терминалом с анонимным кошельком. Затем отодвинул шкаф, обнажив дверку сейфа. Нас он уже не смущался. «Сделай одну и три с собой. Больше не дам, товар редкий, и запас иметь надо». «Как скажешь». Алина сняла куртку и кинула ее мне. Доктор посмотрел на ее голые руки и набрал два шприца из двух разных по цвету ампул. «Слушай, тебе нужно будет полежать часа два. Вижу, что ты брезгливая, но кроме моего дивана тут негде». «Справлюсь». Алина села в кресло и вытянула руку. Рыжий жгут на ее белой коже казался жутким и инородным, словно вцепившийся в руку паразит. Вивисектор колол один препарат быстро, другой вводил медленно, периодически оттягивая века Алины под очками и вглядываясь в зрачок. Потом он подхватил ее тело, сползающее с кресла, на руки и легко поднял, бросив оба шприца на пол. «Что с ней?» Я бросился к Алине, хватая ее за руку и пытаясь нащупать пульс. «Не суетись, это нормально. Открой дверь и брось плед на мой диван. У меня там не совсем чисто. Да поживей. Она не тяжелая, но я не слишком трезвый». Я некоторое время сидел с ней, слушая в полной темноте ее дыхание, постепенно становящееся ровным. Она спала. Я аккуратно накрыл ее курткой и вышел в операционную. Доктор пил из высокой бутылки с узким горлышком. Кивком предложил мне. «Так что с ней?» — спросил я снова. Он поморщился. «Это тяжелый препарат. И вот так просто он не продается. Говорят, что монополия JB, но вроде в Иране есть аналоги». «Да плевать, для чего он?» «Жизнь явно не продляет, но помогает скрасить ее остаток. Ни боли, ни паники, ни беспокойства. Ждешь свой конец нарядный, как конфетка, и счастливый, как хоккей. Перерывы в приеме лучше не делать, одна ампула раз в два дня. В другую руку обязательно антитромбическая». Я усмехнулся и приложился к горлышку бутылки, разбавленной каким-то сиропом спирт. «Говоришь так, будто я умею это делать». «Придется научиться. Алина не из тех, кто легко проткнет себе вену сама, хотя другому вполне проткнет горло. Он потрогал свой пластырь на шее. «Говоришь так, словно знаешь ее давно?» «Можно и так сказать», — поморщился он и вдруг подскочил, закатав рукава. «Ладно, пока меня не срубило это пойло, давай сделаем еще одну вещь. Хочу нажиться на вас, пока вы не сдохли». Он кивнул на лань, которая неожиданно отреагировала, поджав губы. «Эй, я не дам копаться у нее в голове», — предупредил я. «Кто говорит об этом? Сделаем снимок. Все равно на это потребуется время». Лань ждала, пока бивисектор настраивал лампу и подключал провода к монитору. Раздевать ее я не позволил, на что доктор ответил шумным вздохом. «Сделаем что-то вроде томограммы, только попроще. Нет у меня такого оборудования. И не волнуйся, я все-таки доктор, знаю, что делаю». Он споткнулся о кабель, уперся руками в стол и нащупал бутылку. «Подожди, так откуда ты ее знаешь?» «В первый раз вижу», — убедительно сказал он. «Но наслышан много». «Руалан Ли», — вспомнил я слова Алины. «Кто это?» Вивисектор неспешно настраивал технику и поглядывал на меня, словно спрашивая, действительно ли я хочу знать. «Это она. Это ее имя. Руалан. Лотос. Так ее зовут. Точнее, звали, когда она родилась и пока не переехала в Яндаш». «Она бежала от чего-то или от кого-то?» Он усмехнулся. «Верно. Мы, подпольные врачи Яндаша, хорошо знаем эту историю. Девочка, которую воспитывал отец. Девочка с невыносимым характером, сбежавшая из дома в 16 и связавшаяся с такой компанией, которую обошел бы стороной господин Ван. Я не знаю, что это были за люди и что она сделала плохого для них, но в деревню она вернулась в слезах и со страхом в глазах. Хмурые типы много раз приезжали к их дому и говорили о каких-то деньгах. И от этих разговоров ее отец становился все мрачнее и печальнее. Обходчик на забытой железной дороге. Его представление о больших деньгах было ограничено призами в телепередаче МОФа». «Поэтому она сбежала», — сказал я. «Сбежала?» — хохотнул доктор. «У тебя другая история, упаковщик. Она не могла сбежать. Чтобы скрыться, нужны деньги, и большие. Ее бедный отец добыл их». «Подожди». Я начал догадываться, но боялся спросить. «Да, упаковщик, такие контракты незаконны в Поднебесной, и за них быстро отправишься за решетку навечно. Но не все более. То, что ему предложили, казалось гигантской суммой. Но если учесть, что парных органов у человека не так уж много... В общем, часть денег он получил сразу. Это позволило им сбежать сюда, купить новые документы и подписку. Но расплачиваться пришлось». Вивисектор прервал свой рассказ, запустил аппарат и долго всматривался в бегущие по экрану картинки. «Что с ним случилось?» — спросил я. «Он умер на столе. Не знаю, какой мясник делал дело, но он был явно не профи, хотя есть у меня пара версий. Может, тем людям нужно было больше, чем в контракте, а может, просто это было забавно. Не все из нас адекватные, как я. Да и я не слишком». «Я заметил». Вивисектор пожал плечами. «Когда мы через 3 года после того случая узнали, что кто-то собирает информацию о нас, стало страшно. Хризантема — штука двусторонняя, как обоюдный глазок в двери. Ты следишь за кем-то, а информация об этом быстро сливается ему самому. И то, что мы купили, в итоге ужасало. Адреса, расположение кабинетов и планировка, график работы и передвижения, состояние здоровья и список родных. И каждый день, каждый шаг стал невыносимой мукой. Я ждал иглы в дверной ручке, пули в затылок, кислоты в стакане с водой. Я ждал взрыва моего кабинета каждую секунду, но ничего не происходило, а потом появился этот негласный договор. Мы не трогаем Руалан Ли, пока она не трогает нас. «Я бы выпустил кишки каждому из вас», — сказал я, но не слишком убедительно. «Ты? Нет. Она могла бы, но не делает этого. Или ищет того самого доктора, или просто изощренно измывается над нами». Я схватил его за руку. Он удивленно уставился на меня мутными глазами. «Ты мог убить ее прямо сейчас?» «Знаю. Но я все еще чертов доктор. И когда она проснется, я снова буду бояться ее, пока она жива. А когда она умрет, мы соберемся и выпьем бутылку самого дорогого каши за свое освобождение. Но не перестанем бояться и дальше». Он закурил и впился взглядом в снимки на черном экране. «Ты понимаешь что-нибудь?» — спросил я, нависнув над экраном возле него. «Больше, чем ты думаешь. Я в первый раз такое вижу. И мне нужно выпить еще». Мы сидели в полной тишине и смотрели на снимки, неспешно всплывающие из глубин монитора. За приоткрытой дверью тихо ворочалась Алина. Лан сидела в кресле вивисектора и удивленно разглядывала свои руки. «Это очень тонкая и профессиональная работа. Я вообще не понимаю, как такое возможно сделать через небольшой разрез. Явно не кустарная работа». Я вглядывался в снимки, на которых вращались лобные доли мозга. Их окутывала тонкая паутина почти неразличимых нитей. «Это словно дополнительная сеть нейронных связей, и она уходит вот сюда». Он ткнул пальцем в изображение затылочной части. «Тут контролирующий блок, микрочип, даже группа микрочипов. Кто бы это ни сделал, он либо гений, либо тут работал целый медицинский центр». «JB», — предположил я. «Вполне допускаю». Я закурил, приспособив под пепельницу упаковку от шприцев. «Ладно, как эту штуку достать?» Вивисектор нервно хохотнул. «Да никак. Будь это чип-модулятор или что-то подобное, я просто выковырил бы его скальпелем. Но тут очень глубокое внедрение. Я бы сказал, что эта структура — часть мозга. Она не приносит вреда, но что-то меняет в его работе. Моделирует, контролирует, заставляет отделы работать не так, как нужно. Убрать все это может только тот, кто установил. И даже не вздумай просить меня об этом. Все, что я могу сделать для тебя, но за деньги, само собой, избавить ее от мучений». «Ей больно?» — спросил я. «Не думаю. Я не вижу никаких нарушений в работе мозга. Просто он работает не так, как обычно. Хотел бы я пообщаться с этим профи». «Я тоже», — заверил я. Доктор тоже закурил. Он промакивал полотенцем потный лоб. Выбритый знак врача на его виске казался ярко-красным, как неоновая вывеска. «Есть хотя бы какой-то шанс удалить эту штуку?» «Я уже ответил». «А отключить ее?» Вивисектор пожал плечами. «Мы не знаем, к чему это приведет. Сейчас все работает и выполняет какие-то функции. Но что будет при отключении?» Он развел руками. «Не имею никакого понятия. Могу попробовать, если хочешь». «Руки свои от девушки убери». Мы обернулись на голос. Алина стояла в дверях и разминала пальцы. В ее очках отражался свет хирургических ламп. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, поднимаясь. «Сносно. У тебя есть обычная вода или только спирт?» Вивисектор взглянул на часы. «Тебе бы отдохнуть еще час. Я в норме». Она умылась над ржавой раковиной и натянула куртку. «Нужно идти. Будь я агентом JB, я бы проверила всех работающих допоздна подпольных врачей. Сколько стоят снимки?» Доктор замялся, но назвал сумму. Алина протянула карточку. «Я бы не брал денег, но они тебе скоро уже будут ни к чему», — виновато сказал он. «Тогда с тебя еще телефон, желательно не разбитый и подключенный к сети. Не говори, что тебе ничего не оставляют в залог», — сказал я. Доктор полез в ящик, где среди прочего хлама нашлись и несколько сносных аппаратов. «Бери, любой. Просто бери. Тебе деньги еще пригодятся». Я выудил из кармана и бросил на стол несколько мятых купюр. Туннель опустел. В нем гудел ветер, шевелил разбросанные листовки и рваные пакеты. Откуда-то из глубин шахты доносился пульсирующий звук музыки. Клуб или подпольные бои. Они только открываются в это время, чтобы к утру оставить после себя горы мусора в туннелях и горы юаней в карманах владельцев. Но в стороне павильона, где в плитке под ногами темнели дыры от выломанных турникетов, было тихо. Человек стоял на краю платформы и не смотрел на нас, словно ждал поезда. На нем был легкий костюм, и ветер из туннеля шевелил полы его пиджака. В темноте, там, где скрывались рельсы, метался по круглым стенам свет от ярких фонарей. Стеклянная дверь была закрыта на замок, за ней по улицам бродили смеющиеся люди с мигающими экуторами на ушах, прикрывающиеся от дождя прозрачными зонтиками. Там горели экраны, делая ярким затянутое тучами вечернее небо. Они не смотрели на нас, им достаточно было яркого города. Я рванул замок на себя, цепь звякнула, но не поддалась. Стекло слишком толстое, руками не выбить. Человек на перроне развернулся и нацелил на нас дуло короткого пистолета. Я бросился за колонну, увлекая Лань за собой. Она обиженно смотрела на мою руку, вцепившуюся в ее запястье. «Замри, черт, как тебе сказать, чтобы ты не двигалась?» Пронзительный свист разрезал тишину. Две иглы впились в сырую штукатурку и разлетелись стальными осколками. Третья вонзилась между плитками мозаики и задрожала. Я видел, как пятилась Алина, застигнутая врасплох. На нее стрелок пока не смотрел, он следил за мной. Брошусь ли я к спасительной двери в технический коридор в углу? И я бы бросился, будь я один. Алина побежала, все время оглядываясь назад. Она возвращалась к доктору, но тот не откроет. Это я знал наверняка. Из туннеля выходили остальные. Запрыгивая на платформу, их было трое в неприметных черных куртках. У одного очки вроде тех, что у Алины, другой держал в руке короткую дубинку-шокер. Обычная полицейская модель, но с укороченной ручкой. «Садись здесь», — шепнул я Лане, словно она могла меня понять. Я вжался в колонну, достал пистолет. Надо мной поблескивала вонзившаяся в стену игла, не пули. Значит, убить нас на месте у них задачи нет. Но и от парализующих игл приятного мало. Парни из перрона приближались быстро. На предупредительные патронов слишком мало. Я выстрелил дважды, слышал, как разлетелась на осколки плитка на своде туннеля за их спинами. В ответ две иглы разбились о толстое стекло, едва не задев мою руку. «Ладно, малышка, доберутся до тебя. Отбивайся, как умеешь», — сказал я Лане и бросился вперед. Они подошли слишком близко. Я налетел на одного, сбил его с ног и успел дважды ударить в переносицу, пока меня не обхватила за шею чья-то рука. Я на мгновение увидел перед собой дуло игольного пистолета и пнул прямо в него пяткой. Локоть продолжал давить на шею, но захват неумелый. Эти парни хороши в тренировочных центрах, в стерильных залах. А я все еще бывший городовой, и нас учили не слишком церемониться, особенно на улицах. Я нащупал ладонью лицо над собой, впился ногтем в глаз, и на мгновение хватка ослабла. Достаточно, чтобы вырваться и броситься на парня с игольником. Едва он снова поднял узкое дуло, я обрушил на его лицо рукоять пистолета. И только потом почувствовал, как одна за одной входит в тело болезненные иглы. Все-таки парализующие по левому боку и ноге полился лед. Я попытался встать, но резкий удар в лицо повалил меня на грязный пол. Только сейчас я увидел, почему на меня не нападали все сразу, а ведь их было четверо. Двое притащили Алину, толкнули в спину, когда она пыталась вырваться. Она упала на коленки и теперь смотрела в дуло игольника. Стрелять боец не спешил, что-то крикнул на кантонском остальным. «Давай же, девочка, твой выход», — подумал я. Ланя не нашли быстро. Я видел, как ее тащат за волосы, но не мог пошевелиться. Нет, она не взвилась в воздухе, и не переломала ребра всем четверым одним ударом. Она испуганно смотрела на меня. Все произошло позже. В тот момент, когда ее толкнули к Алине, она не упала, легко удержавшись на ногах, резко развернулась и вбила сложенные костяшки пальцев в кадык парня в пиджаке. Затем сбила его с ног, ударив по голени. Он, хрипя, полетел с платформы на ржавые рельсы. Человек с игольником закричал остальным и бросил связывать мне руки. Появилась проблема посерьезнее. Он едва успел поднять узкое дуло, как оно вылетело из его пальцев. А затем в воздухе взвились брызги крови и обломки зубов. Лань двигалась плавно и грациозно, но в ее глазах все еще читался испуг. Возможно, она не понимала того, что делает, и это пугало ее еще больше. Я не чувствовал ноги, но руками все еще управлял. Достаточно для того, чтобы вцепиться в лодыжку пробегающего. Он обернулся, замахнулся ногой, но не успел опустить ее на мое лицо. Лань тоже не успела. Она ударила его в затылок, уверен, что очень ощутимо, но ее лицо мгновенно исказилось. Она непонимающе взглянула на меня, на падающего перед собой бойца, и повалилась вслед за ним. Шокер угодил ей чуть выше шеи, туда, где виднелся незаживший шрам. Она дернулась, дернулась снова. Ее руки дрожали, а пальцы пытались сжаться в кулак. Яд поднимался все выше. Я не мог уже ворочить шеи, но и сознание не отключалось. Видел только, как Алина пыталась вырваться из цепких рук. На меня смотрели огромные глаза Лани. Ее лицо находилось совсем рядом с моим. Затем чья-то рука подняла меня за затылок. Человек кричал мне что-то по-кантонски, но я не понимал ни слова. Я смотрел на него безучастно, пока в его щеку не вошла пуля и не вышла с обратной стороны, прихватив кусок уха. Он отпустил меня. Я ударился в бетон, но даже не чувствовал этого. Смотрел, как идет по перрону человек в длинном пальто. Идет медленно, не удивляясь тому, что видит. В его руках был пистолет обычный, а не глупый игольник. Он спокойно подходил к каждому телу и всаживал в него несколько пуль, перезаряжал и шел дальше. На испуганные крики на кантонском он отвечал также по-кантонски, но флегматично, словно вел беседу между делом. Скоро затихли все, его гладко выбритое лицо и розовые виски показались в свете единственной лампы над перроном. «Плохи дела», — сказал Марк, бросив на меня взгляд. «Комиссар сказал, что тут все хреново, но вижу полную задницу». Я хотел ответить, но не смог.